Глава 11. Во время непродолжительного разговора с тетушкой Силией я всяческими уловками и полунамеками выудил из нее информацию о местонахождении одного из логовищ Зулхары. А после этого, предварительно отрезав нос у отрубленной головы, скинул ее с воздуха прямо на притон работорговцев. Задумка у меня была простая. Местные воротилы и так прекрасно знают, кто у них главные конкуренты. Если уж Силия сходу ткнула пальцем в предполагаемого виновника расправы, то и бандиты обязательно придумывают себе врагов сами. А чтобы убедить их, что за убийством стоят именно конкуренты, я, собственно, нос и отчекрыжил. Таким образом, в султанате обычно наказывают впервые пойманного на воровстве раба. И символизм данного послания, думаю, для работорговцев будет вполне очевиден. К чему приведет моя выходка, я увижу немного позже. Если все пойдет, как я задумал, то местный преступный мир кинется остервенело рвать глотки друг другу. А над этим кровавым побоищем, безмолвным призраком на черных крыльях, буду парить я. Наблюдать и подливать масло в огонь до тех пор, пока эта падаль не вырежет сама себя. В новый дом я вернулся перед самым рассветом и успел поспать всего пару часов. Ад еще даже не успел сомкнуть на моей душе свои безжалостные челюсти, бросив сонное сознание в водоворот кошмаров, а меня уже в лучших традициях последних дней разбудил Астал. «Данмар, вставай!» Огромная рука потрясла меня за плечо и тут же отдернулась, прежде чем я успел отреагировать. Видимо, здоровяк так и не смог добудиться меня словами, а потому и решил слегка потормошить мое бесчувственное тельце. Его расчет оправдался. От осознания, что мое сонное туловище кто-то трогает, каждую клеточку организма прошибло, словно молнией. Я вскочил на ноги, успев неизвестно откуда выхватить свой новый нож. Я даже не помнил, куда сунул его, прежде чем завалился спать. Оружие будто обладало собственным разумом и само оказалось в моей ладони, хищно сверкая темным лезвием. Едва я разлепил глаза, то первым делом увидел довольную рожу Астала, на которой прямо-таки печатными буквами было написано, что отныне он только таким способом поднимать меня и станет. Однако его взгляд сменился с издевательского на удивленный, когда воин заметил зажатый в моей руке сакс. «Это... что?» — спросил гигант враз охрипшим голосом. «Ножик!» — недовольно буркнул я, опуская оружие. «Можно мне?» Астал робко протянул ладонь, и я, пожав плечами, отдал ему сакс. Великан принялся вертеть клинок и так, и эдак, рассматривая его под разными углами и разве что на зуб не пробуя. В конце концов он несколько раз щелкнул по лезвию ногтем и прислушался к низкому, едва слышимому звону, совсем не похожему на звук, который воспроизводит каленая сталь. «Откуда у тебя это?» Квадратные глаза здоровяка требовательно вперились в меня, и я понял, что он не отстанет, пока не получит ответа. «Нашел», — невозмутимо ответил я. «Где?» — продолжал он допытываться. «Где нашел, там больше нет». «Небесная тысяча, Данмар, ты вообще понимаешь, что это за оружие?» «Занятный ножичек из необычно прочного металла», — предпринял я попытку угадать. «На стальной не похож». «Это зачарованный кинжал!» От переизбытка чувств Астал начал жестикулировать и размахивать руками, словно опасался, что обычные слова до меня не дойдут. «Он стоит в два раза больше золота, чем весит сам! Я снова спрашиваю, где ты его нашел?» «Зачарованный? Так вот, значит, какое оружие создают маги Земли. Занятно. Теперь на трофейный сакс я взглянул под несколько другим углом. А ведь его обладатель был магом, связанным с местным криминалом. Так что вполне вероятно, что у него нашли средства на такую дорогостоящую штуку. Я ведь помню, что мне еще сам Данмар рассказывал, какая это на самом деле редкость. Впрочем, для юного мальчишки из пригорода и простая золотая монетка является такой же недостижимой диковиной, как и оружие колдунов. Поэтому на безоговорочную веру эту точку зрения, наверное, все же не стоит принимать». «Ты не ответил на вопрос!» — зарычал на меня Астал. Вот же прицепился. «Я забрал его у убитого работорговца. Доволен?» Я мог бы придумать десяток оправданий и правдоподобных версий. Однако счел, что великану лучше не врать. Если он считает себя моим опекуном, то я должен хотя бы изредка в нем эту убежденность поддерживать. А что может помочь в этом случае лучше правды? Воин в ответ на мою откровенность только поднял брови, показывая удивление. Но больше ни о чем не стал спрашивать. Вместо этого он отвернулся от меня, бросив через плечо: «Приводи себя в порядок и спускайся. Скоро прибудет твой учитель». Блин, точно. Я и забыл, что Астал обещал мне подыскать наставника из числа владеющих. И теперь мне, сонному и невыспавшемуся, предстоит еще неопределенной продолжительности тренировка. Ну что же невезуха? Наскоро умывшись, остывшей с вечера водой, я принялся рыскать в шкафу в поисках удобной для тренировки одежды. Выглянув в окно и с горестью отметив, что там идет дождь, я натянул на себя плотную тунику с глубоким капюшоном и отправился вниз. По пути я споткнулся об свои затвердевшие от засохшей крови штаны и подумал, что неплохо было снести их в прачечную. Домашние слуги, боюсь, такое свинство не отстирают. Я вышел во двор ровно в тот момент, когда Астал открывал ворота и запускал внутрь чуть менее рослого мужчину восточной наружности. И пусть шириной плеч визитер явно уступал здоровяку, но общее впечатление производил весьма положительное. Во-первых, взгляд притягивало его воинственное облачение. Матово-серый нагрудник с красивой гравировкой в виде багровой клыкастой пасти неизвестного хищника, заостренные наплечники, выкованные из нескольких стальных полос, кольчужная юбка, доходящая почти до колен. На руках тускло поблескивают широкие браслеты, которыми при необходимости можно парировать скользящий удар, а на голенях красуются поножи с вертикальным ребром жесткости для большей крепости. Этот владеющий словно бы шел на поле брани, а не на тренировку к ребенку. «Проходи, Кавим. Спасибо, что откликнулся на мою просьбу». Второй раз на моей памяти Астал столь низко склонился перед кем-либо. Первый раз был, когда воин встречал жреца Ворганы. «Не стоит благодарности, брат», — отозвался незнакомец, и я впервые услышал, как звучит шахирский акцент. «Возможность передать частичку своих умений кому-нибудь другому и остаться жить в деяниях своих учеников — это великая честь для всякого воина. А если мне за это еще и приплачивают, то я даже не знаю, кем надо быть, чтобы отказаться от такого предложения». Оба воина поприветствовали друг друга, стукнувшись предплечьями, а затем без всяких церемоний повернулись ко мне. «Так это и есть мой ученик?» — поинтересовался маг, беззастенчиво разглядывая меня, как коня на базаре. Мне показалось, что в его голосе звучит даже некоторое разочарование. «Я думал, он будет постарше, ведь ты обмолвился, что он собирается поступить в дивинаторий». «Все так и есть, собирается», — кивнул Астал, поглядывая на меня с какой-то хитрецой. «Просто он еще не решил, когда именно. Твоя задача как наставника — сделать так, чтобы он выдержал вступительную схватку». Кавим, получив такой ответ, нахмурился и сложил руки на животе. Он принялся меня сверлить неприязненным взглядом, словно в чем-то винил. «Это скверная затея», — наконец он вынес вердикт. «В дивинаторий приходят юноши в возрасте 15 или даже 16 весен. И твой птенец Астал не сможет с ними состязаться на равных. Сколько ему сейчас? 12, 13? «Ему 10». «Тем более». Владеющий эмоционально взмахнул рукой и вслед за этим жестом красиво взвил своего кроваво-красный плащ. «Я не могу тебе обещать, что он пройдет испытание. Он слишком юн для этого». «Ты просто проверь его, а потом уже будешь руками размахивать. Владеющий Кавим», — ворчливо отозвался великан. «Иблис с тобой, упрямец», — вздохнул южанин, и у меня отпали любые сомнения в том, что эти двое — старые приятели. «Эй ты, подойди ко мне». Поскольку прибывший маг смотрел на меня, то сомнений в том, что эта реплика обращена в мой адрес, не возникло. Мне ничего не оставалось, кроме как послушно спуститься с крыльца и приблизиться к владеющему. «Какое ты себе выбрал оружие?» — спросил он, глядя на меня сверху вниз своими почти черными глазами. «Вот это», — ответил я, извлекая из-под туники Саи. На одном из них до сих пор виднелись маленькие темные пятна, оставшиеся от налипшего мяса, потому что я не успел с ночи почистить штыки. И внимательный взгляд мага это тут же заметил. «Ты всерьез собрался сражаться этими вилками?» — скривился он, будто я взял в руки засохшее собачье дерьмо. «И даже это недоразумение ты не можешь содержать в чистоте!» «Вот тебе первый и последний урок от меня, мальчишка. Всякий воин должен заботиться о своем оружии, как о самом себе. Ты не сможешь положиться на свой клинок, если он изъеден ржавчиной. А теперь прощай. Мне нечему учить такого неряху». «Проверь его, Кавим, хватит занудствовать!» — донесся из-за спины владеющего насмешливый голос великана. Маг бросил за спину разозленный взгляд, а потом снова повернулся ко мне. «Хиблис с тобой», — повторил он вполголоса свое ругательство. «Нападай, юнец. Чтобы показать тебе, насколько я недолюбливаю подобных тебе распутях, я даже не стану обнажать оружие». Пожав плечами, я взял один сай прямым хватом, а второй — обратным. Таким образом, чтобы одно острие смотрело в небо, а второе — в землю. А затем пригнулся, вставая в свою излюбленную позицию. Лицо владеющего от этого зрелища тут же презрительно скривилось, и он, как мне показалось, приложил огромные усилия, чтобы смолчать. «Ну да ладно, мне-то что? Я же не красоваться перед ним вышел». Сделав рывок вперед, я попытался нанести пробный укол в центр нагрудника Кавима. Было просто любопытно, из какого материала он сделан. Но южанин легко ушел с линии моей атаки, просто повернув корпус. Вместе с тем он попытался ухватить меня за кисть и дернуть вперед, чтобы я, увлекаемый инерцией, кувыркнулся прямо на мокрый камень двора. Однако вместо этого он чуть не поплатился проткнутой ладонью, едва не напоровшись на боковые зубья Сая. Моментально сориентировавшись, владеющий попробовал разорвать дистанцию, но его намерение потерпело фиаско, потому что я ловко перехватил один из трезубцев за центральный штык и подцепил его ногу, будто крюком. Кавим, явно не ожидавший такого перехода из моей неудачной атаки, совершил кувырок назад и вскочил, выставив перед собой руки. Не знаю, на что он рассчитывал, когда пытался голыми ладонями сбить мои прямые уколы, но за свою глупость и самонадеянность он поплатился парой глубоких ран. «Из Шантала!» — выругался на своем языке владеющий, когда по его рукам заструилась кровь. «Признаю, я тебя недооценил, мальчишка. Наказалось, ты тоже способен преподать урок, но так ли ты...» «Хиплис, я с тобой разговариваю вообще-то!» Я не слушал, что там мне пытался донести маг, а просто продолжал атаковать его. Когда дело доходит до схватки, мне тяжело остановиться. Даже со Сталом я провел не меньше сотни тренировочных поединков, прежде чем научился видеть в нем не врага, а всего лишь условно враждебную цель. У этого незнакомца пока такой привилегии не было, а потому отдуваться ему предстояло до тех пор, пока я не выдохнусь. Увернувшись от направленного прямо в лицо острия, Шахирец крутанулся, хлестнув меня плащом. Я ненадолго замер, готовясь отразить любую внезапную атаку, но когда ткань опала, то владеющий предстал передо мной уже с двумя изогнутыми короткими саблями. Лезвия его оружий были очень широкие и массивные, отчего больше напоминали крупные изогнутые фальшионы. И когда вокруг клинков задрожал воздух и зашипели капли падающего дождя, я осознал, что игры кончились. Южанин призвал на помощь свою аниму Игнис. Кто-нибудь другой вполне мог обвинить взрослого мужчину в трусости, раз уж он решил воспользоваться искрой против ребенка. Особенно если учесть, что совсем недавно он даже не собирался обнажать мечей. Но лично мне не хотелось ни в чем его упрекать. Пусть он и совершил глупость, решив дать мне фору, то теперь он быстро провел переоценку ситуации. Если поединок он начал, можно сказать, с завязанными руками, чтобы его превосходство не выглядело столь подавляющим, то теперь он решил показать свою полную силу, встретив меня почти как равного. Выписывая в воздухе замысловатые фигуры своими саблями, владеющий двинулся в наступление, пытаясь оттеснить меня и воспользоваться преимуществом длины своих клинков. Однако же почти сразу лезвие его правого меча угодило между боковым зубцом и средним штыком моего сая, и я отвел его кисть в сторону, открывая бок противника. Проведя молниеносную атаку вторым трезубцем, я лишь слегка сумел оцарапать нагрудник мага, а потом тут же отпрыгнул, спасаясь от летящего плашмя в голову лезвия. И только после этого Кавим начал злиться, ярко демонстрируя, кто такие владеющие и почему на поле боя их боятся словно огня. Вот теперь уже мне пришлось совсем кисло. Движения мага обрели какую-то совсем уж немыслимую скорость и точность. В какой-то момент мне даже стало казаться, что я сражаюсь не с человеком, а с демоном, который решил со мной поиграть. И должен сказать, это слегка позабытое чувство беззащитности раскаленной волной пронеслось по телу, придавая мне новых сил. Два коротких сая и две широких сабли свистели, звенели, сталкивались друг с другом и скрежетали, высекая искры даже под дождем. Я бился отчаянно, выдумывая прямо на ходу все новые способы, которые могли бы мне помочь одолеть противника. Прямой хват, обратный, за средний штык, за боковые зубья, ладонью за перекрестье. Я испробовал весь арсенал приемов и наработок, что накопились у меня за тысячи лет гниения в аду и даже больше. Но маг неизменно оказывался на долю секунды быстрее меня и уходил от всех моих атак. Тем не менее, его преимущество было всего лишь в физической скорости, а не в реакции. Этого владеющего я так же легко мог прочесть, как и остало. Единственной разницей было то, что пробить его защиту мне оказалось не под силу. Собственно, как и он, не мог достать меня, даже невзирая на превосходство в скорости, силе, росте, длине рук и оружия. И такой паритет в нашем противостоянии сохранялся достаточно долгое время, пока мое юное тело не начало выдыхаться. Да, будучи грешными душами в преисподней, мы не знали усталости. Мы могли биться часами без передышки и валились с ног лишь тогда, когда раны оказывались слишком фатальными. А вот тут, в мире живых, постоянно требовалось об этом помнить. Мои руки начали наливаться свинцом, и без того немалая тяжесть трезубцев стала казаться и вовсе титанической. Ноги тоже прыгали уже не столь резво, как в начале поединка. И теперь одна только моя скорость реакции не могла уже спасти меня от молниеносных атак Кавима. Когда он понял, что я не могу больше поддерживать высокий темп, ты ухмыльнулся и стал окучивать мою защиту множеством обманных ударов, один из которых я все-таки пропустил. Короткая сабля чувствительно шлепнула меня плашмя по руке чуть пониже плеча, и я уже приготовился отомстить за такое издевательство над собой. Но тут вдруг земля ушла из-под моих ног, а небо закувыркалось, словно меня спустили в бочке с огромной горы. Накатила тошнота и головокружение, которые стопроцентно спровоцировали бы опустошение желудка, если бы я с утра забросил в рот хотя бы кусочек хлеба. «Ну, как он тебе?» До меня словно сквозь вату донеслись слова великана, настолько преисполненные самодовольством, будто мои боевые умения — это целиком его заслуга. «Потрясающе! Просто потрясающе!» Голос владеющего дрожал от возбуждения. Однако наша схватка даже не заставила его учащенно дышать. «Где ты откопал этого Иблиса? Он проворен, как куница, и опасен, как пустынная кобра. Он мне пустил кровь, ты видел? Мне!» «Где откопал, там больше нет», — гордо ответил Астал, используя услышанную от меня фразу. «Так что скажешь насчет его обучения? Возьмешься?» «Давай это обсудим позже. А то твой воспитанник простудится на мокром камне». Я, несмотря на очевидный проигрыш, упрямо предпринимал попытки подняться с сырой мостовой. Вот только стоило мне оторвать голову хотя бы на пару сантиметров, как все начинало вращаться, и меня снова опрокидывало на землю. «Тише, тише, малыш, полежи», — раздался у меня над самым ухом голос Шахерцы. И мутный взгляд с трудом заметил тянущуюся ко мне ладонь. «Не трогай!» — предостерег Астал, перехватывая руку владеющего. «Чего? Почему? Он не любит, когда к нему прикасаются». «Но он же едва может лежать», — попытался возразить Кавим. «Он сейчас вряд ли что понимает». «И все же не стоит. Этот мальчик, он как дикий зверенок. Раненого зверя лучше лишний раз не тормошить, цапнет». «Если бы я не получил только что от этого недомерка клинком в бок, — проворчал южанин, — то посмеялся бы над тобой. Но вынужден признать правоту твоих слов. Этот вполне может...» «Что за дерьмо?» С большим трудом, но я все-таки сумел выдавить из себя такую простую реплику. «Ого! А твой малыш и словечки грязные знает, а?» Кавим ткнул великана кулаком в плечо, но тот не разделил веселья. «Ты слишком сильно его приложил, не надо было так». «Лежи, Данмар», — переключился он на меня. «Ты только что на себе испытал, что такое анима Игнис, владеющего стихией воды». «Да», — поддакнул Кавим. «Я на секунду навел хаос в некоторых водных потоках твоего тела, поэтому тебе сейчас так плохо. Полежи, и тебе станет легче». «Спасибо, что хоть кровь не вскипятила», — в шутку сказанул я. «Ты в своем уме?» — взъярился владеющий, приняв мои слова за чистую монету. «Да за кого ты меня принимаешь? Я что, похож на того, кто способен убить ребенка?» Странно, и чего это он так всполошился? «Ну, на того, кто его изобьет, точно похож». «Кажется, он немного обиделся», — шепнул Астал на ухо мага, но я его все равно расслышал. «Хм. И да, пожалуй, я немного обиделся. Вернуться в мир живых после бесконечных тысячелетий пыток, схваток за существование, демонических охот и получить бонусы от простого смертного, который прожил, дай бог, три десятка местных лет... Стоит признать, что это было сильным ударом по самолюбию. С другой стороны, он же владеющий, а я, помимо прочего, еще даже не подросток. Так что подобный исход был вполне логичен, даже и не знаю, чего я еще ожидал. Но какое-то иррациональное чувство обиды все же присутствовало. Похоже, существование в юном теле накладывает определенный отпечаток на мой разум. Как бы я не пытался тому противиться. «Но это же недостойно воина!» — изумился в очередной раз Кавим. «Встреча с более умелым бойцом — это всегда прекрасный шанс проверить свои навыки и научиться чему-нибудь новому. На что здесь обижаться?» «С этим дьяволенком ничему не удивляйся», — доверительно сообщил великан. «Его вообще сложно понять». Они еще что-то говорили про меня, пока я лежал на каменных плитах двора, медленно приходя в себя, и наслаждался каплями дождя, падающими на лицо. Так здорово и приятно. А когда надо мной перестали покачиваться свинцовые тучи, я предпринял новую попытку встать. Оба воина тут же замолкли, наблюдая, как я борюсь с собственным вестибулярным аппаратом, но предложить руку помощи или плечо не спешили. Молодцы, поддаются дрессировке. «Как тебя зовут, малец?» — спросил Кавим, когда я привел себя в вертикальное положение. «Может, сначала в дом пройдем?» — тревожно отозвался Астал. «Тебе-то ничего, ты владеющий водой, а вот мальчик действительно может и заболеть». «Астал, ты будто наседка», — упрекнул гиганта Шахирец, хотя совсем недавно сам собирался отнести меня в дом. Однако в сторону крыльца он все же зашагал достаточно бодро, оставив нас с великаном позади. Видимо, даже владеющему не особо приятно стоять под моросящим дождем. «Как твое имя?» — снова обратился ко мне Кавим, едва только за нами закрылись тяжелые двери. «Данмар». «Из Шантала!» — выругался южанин на своем диалекте. «Так это твое настоящее имя? Ты знаешь, что оно означает на айну?» «К сожалению, знаю», — ответил я, снимая через голову тунику. «И тебя это нисколько не беспокоит?» «О чем только думали твои родители?» «Кавим!» — тут же вмешался в разговор Астал. «Не поднимай этой темы. Мальчик недавно похоронил отца». «Хм. Прости. Да примут предки его душу». Южанин изобразил руками какой-то, без сомнения, ритуальный и замысловатый жест, отличающийся от того, что принят в Империи. И я только сейчас задумался, что соседи могут исповедовать совсем другую религию, нежели здесь, в Искеросе. Мы все втроем прошли в большую комнату и расселись вокруг полыхающего камина, наслаждаясь исходящим от него теплом. Похоже, сейчас разговор будет о том, что меня нечему учить. По крайней мере, в глазах владеющего именно это я и увидел. «Итак, Данмар, ты сражался настолько храбро и умело, что я готов признать свое поражение. Я обещал не обнажать клинков, но твой неистовый напор вынудил меня отступиться от своего слова. Ты словно маленький разъяренный лысый барсук, который бросается на любого врага, даже если перед ним степной лев. И горе тому недотюпе, кто недооценит тебя». Кавим прервался, чтобы оценить, какой эффект на меня произвела его похвала. Однако я был слишком уставшим после сегодняшней ночи, чтобы выдавливать из себя стеснение. «Как ты понимаешь», — продолжал южанин, так и не дождавшись от меня никакой реакции, «твой уровень уже находится на такой высоте, что ты способен на равных биться с опытным воином. Я не знаю, чему ты можешь научиться у меня. Что бы я ни пытался в тебя вложить, это будет лишь топтание на месте, а тебе нужно двигаться вперед». «Владеющий Кавим», — подал голос великан. «Так ты считаешь, что Данмар пройдет вступительное испытание поединком?» «Безусловно». Мак рубанул ладонью в воздух, словно подчеркивал бескомпромиссность своего вывода. «Ни один выпускник не доставит ему проблем». «Выпускник? Разве акалиты будут сражаться не друг с другом?» Видимо, из-за утомления и сокрушительного проигрыша мой язык стал работать быстрее разума. Я совсем запамятовал, что мне говорил о поступлении Астал. Он ведь уже рассказывал о вступительном поединке. Но слово не воробей, она уже выпорхнула. «Конечно же нет!» — всплеснул руками шахерец. «Как же тогда определить уровень владения оружием у будущих учеников и подвести его к какому-либо общему знаменателю? Все новообращенные выходят на поединок с одним из выпускников Дивинатория». И Кавим с мечтательным выражением лица окунулся в воспоминания о своей учебе. И, надо сказать, поведал он очень много всего интересного. Например, я узнал, что проводить вступительные поединки — это священная обязанность каждого юного акалита, который готовится стать полноправным владеющим. Однако, если у тебя или твоей семьи есть достаточное количество денег, то ты можешь от этой повинности откупиться. Собственно, так и делает большинство аристократов, полагающих подобные схватки ниже своего достоинства. Так что на проверку навыков претендентов выходят, как правило, обычные подростки, у которых за спиной не маячит многовековая история и секретные техники рода. Ах да, еще я наконец-то узнал, что владеющий — это не просто всякий окончивший дивинаторий маг. Это скорее некое звание, отражающее его уровень владения искрой души. Как оказалось, в их среде существует целая градация. Акалит, владеющий, магистр, грандмастер и ас. И между каждым из этих рангов пролегает настоящая пропасть. С акалитами все понятно. Это просто студиозусы, только начавшие постигать свой дар. Владеющие вроде тоже вопросов не вызывают. Они дипломированные выпускники дивинаториев. Заведений, коих на всю империю всего 5 штук. Оказывается, чтобы пробудить в человеке его анима Игнис, нужно отыскать какое-то особое в энергетическом плане место. В чем именно эта особенность, никто из широкой публики не знает. Это, можно сказать, священная тайна, которую хранят на государственном уровне. Но за всю историю цивилизации на этом континенте таких мест отыскали едва ли больше 20. Кстати, сам Махи и столица империи Агат своим расположением обязаны именно этим загадочным местам силы. Именно с них начиналась история этих городов. Ну так вот. Наставники и учителя денно и ночно бьются над юными акалитами, приучая их обращаться к искре души, таящейся в каждом. И всякий ученик в этом плане абсолютно индивидуален, так что опытные маги разработали несколько сотен различных учебных методик. В зависимости от способностей и собственных навыков, один может получить звание полноправного владеющего всего через 2-3 года. Истории известны такие случаи. В то время как у другого, менее талантливого акалита, обучение может затянуться до 10 лет. Нередки даже ситуации, когда семьи устают платить за каждый последующий год в дивинатории, и их дети уходят оттуда, так и не получив вожделенного медальона выпускника, навсегда оставаясь недоучками. А вот те, кто окончит учебу менее чем за 5 лет, считаются выдающимися владеющими, которые легко смогут переступить опасную ступень магистра. Почему опасную? А потому что на этом уровне развития анима Игнис становится настолько сильной, что начинает истощать организм своего носителя. Это и является той причиной, по которой многие воины вообще не пытаются переступить свой порог и до конца жизни довольствуются своим рангом. Очень много магов переоценили свои силы и пошли вверх по лестнице могущества, но сгорели, уничтоженные собственным даром. Но зато те, кто пересилил себя, кто не побоялся сыграть в кости с самой смертью, кто все-таки добрался до ступени грандмастера, обрели настоящее могущество. Про грандмастеров ходят целые легенды в среде магов. А до простых смертных доносятся одни лишь приукрашенные байки, а то и откровенные выдумки. Бытует слух, что такие сильные и одаренные способны уничтожать в одиночку целые армии неинициированных. Но даже при всем при этом они остаются лишь людьми. А вот асы... Асов считают настоящими полубогами. Они живучи и в людском понимании практически всемогущи. Поговаривают даже, что они бессмертны. Я, право слово, услышав от Кавима о таком, чуть было не подпрыгнул. Перед моим взором тут же встали картины того, что я достигаю высот развития дара и живу в этом мире, припеваючи послав в задницу дьявола и его планы. Ведь он не получит над моей душой власти, если я останусь в мире живых. Но потом волна скепсиса и сомнений смыла эти сладкие грезы, как песчаный замок на берегу моря. Сколько тысяч лет живет этот мир? Много. Одна только империя Искера существует уже более 2000 лет. А сама она возникла на руинах другой цивилизации, древнего народа, который и подарил нам, потомкам, свой мертвый язык — Айну. Сколько десятков веков жили они, неизвестно ни одному мудрецу современности. Ну и где же в таком случае орды бессмертных асов, которые должны были пережить становление и закат государств? Вот именно нет их. По крайней мере, я ни об одном таком не слышал даже легенд. Так что, скорее всего, это просто преувеличенные слухи. Пусть развитая анима Игнис и способна подарить своему носителю долголетие, которое и не снилось обычному смертному, но истинным бессмертием это не будет. Во время разговора с владеющим я заодно узнал и много всего нового о самой магии. Ранее Данмар мне рассказывал о магах, что они не умеют пускать огненные шары, раскалывать землю или метать ледяные колья. И Кавим это только что, безусловно, подтвердил. У каждой стихии была своя направленность и свои особенности. Например, владеющие воздухом могли распространять свою энергию далеко за пределы собственного тела. Но вот только из-за того, что она такая разреженная и невесомая, как сам воздух, найти боевое применение этому умению ни у кого так и не получилось. Зато воздушник всегда будет желанным членом экипажа на любом купеческом или военном судне. А вот у магов земли и воды эманации искры души тяжелые и тягучие. Их практически невозможно отделить от тела носителя. Их максимум — это напитать своей силой доспехи, чтобы частично гасить энергию вражеских атак и заполнить ей свое оружие, которое они держат в руках. Кстати, еще один момент. Судя по тому, что рассказывал южанин, разные материалы имеют неодинаковую проводимость для анима Игнис. Именно поэтому древковое оружие среди владеющих не распространено как класс. Даже боевые топоры, как у Асталы, являются уделом плебеев. А уж про копья, алебарды и прочие глефы я и вовсе не говорю. Дерево — это неблагородный материал, и истинному магу, а аристократу тем более, вообще зазорно брать его в руки. В общем, с Кавимом мы проболтали аж до самого обеда. Уже и дождь на улице перестал, а я все расспрашивал шахерца обо всех и обо всем. Особенно сильно я интересовался аристократами, ведь они являются собой боевую элиту этого мира. Волей-неволей хотелось узнать о них побольше. И так продолжалось до тех пор, пока маг не спохватился и не попытался быстренько ретироваться под предлогом, что у него еще полно дел. «Подождите, Кавим», — попросил я. «Не могли бы вы, как владеющий, сказать, что это такое?» Я запустил ладонь за пояс и извлек оттуда кошель с камнями, взятыми с тела убитого мной работорговца. Южанин смело протянул руку и взял все 3 камня. Я сперва даже хотел предостеречь его, но потом решил, что опытному владеющему должно быть виднее. «Это 2 пустых накопителя из розового кварца», — ответил он после секундной заминки. «И какой-то амулет. Выглядит вполне знакомо». Дальше, как я понял, Кавим направил в шлифованный опал свою энергию, а потом резко отшвырнул его от себя. «Исшентала! Сколько раз уже зарекался не активировать незнакомые артефакты!» Глядя на то, как Кавим выхватывает поочередно свои сабли и пристально изучает каждый сантиметр их лезвий, Я подумал, что с осторожностью и осмотрительностью у этого воина явные проблемы. Вроде целы. Владеющий ловко закинул клинки в ножны, но не прошло и мгновение, как его лицо посерело, и он принялся быстро стягивать с себя доспехи и точно так же пристально их разглядывать. Мы со Стеллом недоуменно обменялись взглядами, но мешать гостю проверять свое снаряжение не стали. Думаю, он все объяснит, когда успокоится. «Иблис, тебя задери, Данмар!» — выругался южанин. «Зачем ты мне это дал?» «Чтобы узнать, что это за камушки», — невозмутимо ответил я. «Своей вины в том, что владеющий активировал неизвестный артефакт, я не ощущал. Это был целиком его промах». «Ну так и что же это такое?» — спросил я, видя, что сам Кавим не спешит делиться открытием. «Что-что? Заряженный огневиком боевой амулет, вот что!» Маг взял со стола серебряный нож и подошел к валяющемуся на полу украшению. Положив столовый прибор рядом, он тут же отпрыгнул на 1.5 метра назад и с любопытством стал наблюдать, как серебро довольно быстро начало раскаляться и шипеть. «Эй, ты сейчас дом спалишь!» — возмутился Астал, ногой отпинывая нож. «Совсем сбрендил!» «Реагирует на близость металла», — пояснил, как ни в чем не бывало владеющий. «Довольно слабенький, как оказалось. Те, что помощнее, способны расплавить незачарованный меч за несколько ударов сердца». «А, так вот что это было, когда я пытался прирезать спящего мага. Это всего лишь амулет. А я-то уже себе нарисовал картину непобедимых владеющих, готовых к схватке даже во время сна». «Ха-ха, так вот чего ты засуетился так», — хохотнул великан, даже не пытаясь скрыть веселье. «Ты б себя со стороны видел, Кавим». «Очень смешно», — хмуро отозвался владеющий. «Ты бы так не скалил зубы, если бы я выставил тебе счет за свои клинки. Между прочим, индивидуальный заказ — 40 золотых за пару». Слушая вполуха, как два знакомых переругиваются, я подобрал амулет с пола и спрятал обратно в кошель. Любопытная безделушка, но, если честно, я сходу даже не могу придумать ей применение. Очевидно, что покойный маг носил ее как оберег. Однако, судя по тому, что мне это не особо помешало его прикончить, против решительно настроенного противника эта побрякушка не особо-то и поможет. На зачарованный металл он либо не реагирует, либо оказывает совсем слабое воздействие. А вот на остальное — железо. Я попытался припомнить, было ли на работорговце еще что-нибудь из металла. Пряжки там или пуговицы. Но так ничего определенного и не сумел отыскать в своей памяти. «Скажите, Кавим», — вклинился я в их дружескую перепалку, — «а вы, случайно, не аристократ?» Мой безобидный вопрос тут же заставил южанина напрячься. Его правая рука скользнула к поясу и зависла над рукоятью сабли, а глаза угрожающе сузились. «С чего это такие выводы?» — осторожно спросил он, и только глухой не расслышал бы в голосе владеющего опасного предостережения. «Да так, просто полюбопытствовал. Сделал я вид, что не заметил явной угрозы. Не обращайте внимания». Маг еще несколько секунд посверлил меня неопределенным взглядом, а потом как-то скомканно попрощался и быстро ретировался, плотно закрыв за собой дверь, словно мы могли кинуться за ним следом. «Чего это он?» — озадаченно почесал подбородок Астал. «Впервые вижу его таким напряженным». «Похоже, ты не все знаешь о своем приятеле». «Как и о тебе, Данмар». «Что ты имеешь в виду?» — попытался включить я дурака. «Прекращайте шутки», — устало проговорил великан. «Зачарованный кинжал, магические камни, работорговцы. Где ты был прошлой ночью? Во что ты ввязался?» «Я? Ни во что. Просто спас Чука и Чака от подонков, что захватили мой бывший дом, только и всего». Откровенность в данном случае оказалась лучшим средством. Получив такой прямой ответ, Астал стоял с открытым ртом, как засохшая рыбина, и не знал, что сказать. «Ты... я поражаюсь тебе», — выдавил он из себя наконец. От шока он даже не попытался спросить, как я пробрался ночью сквозь два кольца городских стен. «Я никогда не встречал такого странного ребенка». «Это что? Посмотрим, что ты скажешь, когда сядешь завтра вместе со мной за учебу». «Из-за учебу?» — глупо повторил великан. «О чем ты?» «Ну как о чем? Этикет, геральдика, история, древние языки, чтение и правописание». «Это еще зачем?» «Ну как же я стал? Читать ты умеешь, это я уже знаю. А вот как у тебя с правописанием?» Великан явно смутился. «Да что там уметь? Правда, я уже давно не практиковался». «Вот», — наставительно поднял я палец вверх. «Любой навык, как и воинское мастерство, требует постоянной тренировки и шлифовки. Значит, будешь учиться вместе со мной». «Да зачем мне это?» — едва не закричал здоровяк. «Ты разве еще не понял? Я позволил злой ухмылке украсить мое невинное детское личико. Ты будешь поступать в дивинаторий вместе со мной».